Княжий воевода Сигурд, нахмурившись, слушал сбивчивый рассказ племянника. Нет, он не осуждал мальчишку, такой поступок достоин саги. Однако в Хольмгарде вряд ли оценят храбрость Олава. Здешние бонды более всего ценят мир и спокойствие. За убийство свободного человека, не изгоя, здесь карают смертью. Честь не позволит Сигурду выдать племянника, а значит, все будет зависеть от Владимира. Если князь примет сторону хольмгарцев, Сигурду придется бежать. Этого не хотелось. Здесь ему было хорошо, а на родине Сигурда ждали мечи врагов. Правда, в Гордарике есть и другие князья, да и в стране Ромеи всегда рады воинам севера, но тогда придется бросить все добро, а его у Сигурда скопилось немало. Нарушил затянувшееся молчание Олав. «Ты много сделал для меня, дядя», — произнес он с достоинством, удивительным для 11-летнего мальчишки, но вполне уместным для сына Канунга. «Если тебе не защитить меня, скажи, и я уйду», — произнес мальчик. «Только дай мне коня и оружие, чтобы я умер как воин, если враги догонят меня». Взгляд Сигурда был тяжел, как весло большого дракара. «Я брат твоей матери», — проворчал ярл. «Ты уйдешь, когда я тебе разрешу. А если тебя убьют, мне придется убить тех, кто это сделал. Это большая работа, которую я делать не хочу. А теперь иди умойся и причешись». «Зачем?» — удивился Олав. «Потому что я велел», — рявкнул Сигурд. Когда Олав привел себя в порядок, ярл скомандовал. «Следуй за мной, племянник», и широким шагом двинулся к воротам. Олаву, чтобы поспеть за дядей, пришлось бежать. Детинец новгородского князя располагался совсем рядом с подворьем его воеводы. Стража у ворот приветствовала Сигурда как подобает, однако старший десятник тут же сообщил, что князя в детинце нет. «Знаю», — сухо бросил Сигурд. Князь на рассвете поехал встречать возвращавшегося из Плескова дядьку Добрыню. Это хорошо, что князь еще не вернулся, а особенно хорошо, что нет воеводы Добрыни. Князь иной раз судит по уму и выгоде, а иной раз по чести. Добрыня только по выгоде. А какая выгода ссориться с хольмгарцами из-за мальчишки? А уж если узнают они, что Олав — посмертный сын канунга Трюгви, так и вовсе худо. Многие из тех, с кем дружит князь новгородский, с удовольствием выдадут Олава убийцам его отца. Так что об этом следует помалкивать. И очень хорошо, что Владимир еще не вернулся, потому что сейчас старшая в тереме — его жена, Олава. С ней договориться легче. Тем более, что она тезка мальчика. Олава в Хольмгарде недавно, и она еще молода. Прошлой зимой исполнилось 16. В Новгороде ее не очень любили, потому что чужая. Однако Владимир держал ее в чести, ведь она была сестрой ярла Дагмара, который мало того, что друг князя, так еще и дал за сестрой хорошее приданое. Если за племянника Сигурда будет просить княгиня, Владимиру трудно будет ей отказать. «Что тебе нужно, сын Эрика?» — спросила княгиня довольно холодно. Большой дружбы с Сигурдом у нее не было, вражды, впрочем, тоже. Тут Олава заметила мальчика и оживилась. «А кто это с тобой?» «Мой племянник Олав», — ответил Сигурд. Он уже понял, что не ошибся, выбрав княгиню, а не князя. Женщины падки на красоту, а Олав действительно был очень красив. И то, что держится он с истинным достоинством, только прибавляет ему привлекательности. «Здравствуй, Олав», — дружески проговорила княгиня. То, что паренек ее тезка, еще больше расположило к нему сестру Дагмара. «Здравей тебе, княгиня», — солидно ответил мальчик, — «и многих сыновей. Повезло канунгу Хольмгардскому, что у него есть красивая и сильная жена, как ты». Сигурд ожидал, что княгиня улыбнется, услышав подобное от 11-летнего паренька. Однако Олава не улыбнулась. Легкая тень скользнула по ее лицу. Владимир был ласков с ней, однако все равно не пропускал ни одной маломальской привлекательной девки. — Госпожа, — прервал молчание Сигурд, — мы пришли к тебе за помощью. — Говори, — разрешила княгиня. Рассказ о том, что сделал Олав, не отнял много времени. Правда, Сигурд не стал говорить, кто был отцом мальчика, на всякий случай. Будь на месте Алавы уроженка Хольмгарда, она ужаснулась бы содеянному. Но для дочери свейского ярла убийство врага было не преступлением, а доблестью. Скальды пели о детях, отомстивших убийцам родителей. Теперь такой вот юный герой стоял перед сестрой ярла Дагмара. Он был совсем молоденький, но уже красив, как и подобает герою. Глаза синие, как летнее море, а плечи и руки мускулистые, почти как у взрослого. «Будь моим гостем», — не раздумывая, промолвила княгиня. Сигурд облегченно вздохнул. «Гость священен. Его надлежит защищать как собственного родича. Теперь никто не посмеет тронуть мальчика. Судить его будет не новгородская старшина, а сам князь. А уж князь даст возможность Сигурду выкупить маленького храбреца. Кто такой был этот Клеркон? Какой-то малоизвестный викинг из эстов, которых здесь, в Хольмгарде, называли чудью, и многие из которых были данниками хольмгардского канунга. Вряд ли в Хольмгарде у Клеркона найдутся значительные друзья. А Сигурд — воевода Владимира и настоящий ярл. Можно не сомневаться, на чью сторону станет князь. Сигурд недооценил влияние Клеркона и недооценил новгородцев. Убийство торгового гостя, оставшееся безнаказанным, могло очень существенно повредить торговым связям Новгорода. Не успело солнце перевалить через макушку неба, как новгородская старшина, поспешно собранная боярином Удатой, приговорила выдать малолетнего Нурмана эстам. Спустя время, достаточное, чтобы съесть миску супа, на главной площади ударила била, созывая народ. И очень скоро целая толпа новгородцев, предводительствуемая Удатой, двинулась к княжьему терему. То, что ни князя, ни Добрыни в это время не было в городе, добавило новгородцам решимости. У ворот детинца толпа остановилась. Неудивительно, поскольку ворота были закрыты. По меркам новгородского веча толпа была невелика, тысячи две-три, немного. Всего лишь по две дюжины новгородцев на каждого княжьего дружинника. Многие в этой толпе имели при себе оружие, однако они не торопились пустить его в ход. Детинец — не крепость. Однако, чтобы штурмовать княжий двор, нужен веский повод, иначе беды не оберешься. Поэтому сначала новгородцы крикнули кого-нибудь на переговоры. Княгиня сама поднялась на стену. Она достаточно хорошо владела языком славян, чтобы говорить с народом. «Что привело сюда жителей Новгорода?» — спросила она. «Неужели вечи недовольны своим князем?» Переговорщиком от новгородского люда вызвался боярин Удата. Вообще-то Удата был не настоящим боярином. Какой боярин без князя? Однако в Новгороде, Плескове, Ростове и прочих городах, где не князья правили, а народное вече, боярами провозглашали себя многие. Из таких был и Удата. Самозванный боярин говорил долго и велеречиво, однако суть сказанного была проста. Новгороду известно, что в княжьем тереме скрывается убийца, его надлежит выдать для свершения приговора. «А как же суд?» — спросила княгиня. «О каком приговоре идет речь, если не было суда?» «Суд был, столь же велеречиво сообщил Удата. Судила убийцу городская старшина. Она и присудила единогласно выдать головника родовичам убийцы, а также немедля выпустить из поруба схваченного беззаконно эста Рианика». «Про эста твоего мне ничего не ведомо», — ответила княгиня. «А за то, что берешься ты, Удата, командовать на княжьем дворе, тебя самого следует в поруб посадить». Толпа, пришедшая с Удатой, глухо заворчала. Не понравились им слова княгини. Мало того, что молода она, а мужам зрелым указывает, так еще и выговор у нее неправильный, свейский, чужой. «Лучников на стены», — скомандовал оставшийся внизу, но все слышавший Сигурд. «Ворота укрепить, приготовить кипяток». Все-таки хорошо, что Сигурд догадался отвести племянника к княгине. Свой собственный двор ему бы не отстоять. Детинец, конечно, тоже не франкский замок, к долгой осаде он не пригоден, однако некоторое время удерживать у его стен толпу смердов — задача посильная. Тем более, что жечь их новгородцы точно не будут, не принято это. Только выпусти красного петуха, опомниться не успеешь, как все новгородские концы запылают. «Выдай убивца, княгиня!» — чувствуя народную поддержку, решительно заявил Удата. «По закону это...» «Здесь княжий двор», — звонким голосом крикнула Алава. «Здесь судит только князь, а в его отсутствие воевода Добрыня. В отсутствие князя и воеводы я. А я никакого приговора не выносила». В общем-то, говорила она правильно. Но Удата не согласился. «Преступление было совершено не на княжьем дворе, а на ярмарке», — возразил Удата. «Ярмарка же подзаконна новгородской старшине». «Выдай убийцу, княгиня, пока худого не случилось», — воскликнул Удата. Вот это он зря сказал. Дочь ярла была из народа, в котором женщины без страха берутся за меч. «Ты угрожаешь мне?» — спросила молодая княгиня, и глаза ее сверкнули. «В таком случае я не желаю тебя слушать. Пошел прочь, или я прикажу моим людям стрелять». Тут только Удата заметил на стене княжьих отроков с луками в руках и сообразил, что дело может дойти до драки. Драки самозваный боярин не боялся, однако то время, когда Удата являл молодеческую удаль в первых рядах, уже миновало. Теперь Удата предпочитал командовать, а не бить. Лучников на стене было не так уж много, но на него Удату хватит и одного. Само собой, боярин догадался поддеть кольчужку, но не от всякой стрелы убережет бронь. «Я Тысяцкий новгородский!» — закричал Удата. «Не в меня ты стрелять будешь! Господин Великий Новгород сейчас говорит с тобой!» Тут кто-то из-за спины Удата не выдержал и метнул в княгиню камень. Рукой метнул непрощой, так что до княгини он не долетел, а безвредно ударил о чистокол. Отроки тут же сдернули княгиню со стены, не дожидаясь повторного броска. «Не стрелять без команды!» — крикнул Сигурд. Все же прямого столкновения с новгородцами не хотелось, князь не одобрит. А уж Добрыня и вовсе взбесится. Прилетело еще несколько камней. Новгородцы, не видя отпора, осмелели, прихлынули к стенам, ударили в ворота. Многие знали, что князь дружины еще на зорке покинул детинец. Значит, зачинщиков внутри немного. В ворота застучали бодрее, но для окованных железом ворот удары дубинами не опасны. Ведра с кипятком осторожно поднимали по лесенкам и заливали в подвешенные на коромыслах котлы. Достаточно потянуть, и котел с кипятком выдвинется за стену. Останется только дернуть за конец, и котел опрокинется на голову штурмующих. Сигурд медлил, тянул время. За князем уже послали. Пока они начали ломать ворота, можно не беспокоиться. К счастью, настоящего вождя, такого, чтобы возглавил штурм, у новгородцев не было. Толпа больше шумела, чем делала. Немало времени прошло, пока нашлись два храбреца, взявшиеся рубить ворота топорами. Сигурд дал команду, и добрых молодцов умыли кипяточком. Им повезло, вода в котлах изрядно остыла, и рубщиков ошпарила самую малость. «А ну, отошли прочь!» — закричал из-за ворот Сигурд. «Других уже смолой попотчую!» Угроза возымела действие. Кипящая смола — это смерть, причем смерть страшная. А народу перед детинцем все пребывало. Хорошо, улица была не так широка. Все желающие побузить не помещались. Отроки на вратном забрали, присели у котлов, изготовились. И тут, перекрывая шум толпы, над головами прокатился рев боевого рога, княжьего рога.